Перемещенные. Возвращение. Ждать, пока откроется дверь, и в кабину ворвутся охранники центра, становилось невмоготу. Сердце бухало не в груди, а в горле, и Ренат позавидовал бойцам Морева, не проявлявшим ни малейшего страха или нетерпения. Они были подготовлены к военным действиям и жили по законам войны, спокойно восприняв иную реальность, сопряженную с риском смерти. Но смерти они, как настоящие воины, не боялись. Он глянул на Марьяну, но и на ее лице не увидел признаков страха. Чемпионка мира по китайской борьбе проявляла поистине мужское мужество и ждала боя с философским спокойствием и даже азартом, собираясь дорого продать свою жизнь. Возможно, именно это качество и помогло ей добиться результата на соревнованиях мирового уровня, стать чемпионкой, не желающей мириться с тривиальной неспешностью обывательской жизни. «Вперед!» – бросил капитан Морев, становясь перед дверью с пистолетами в обеих руках. Бойцы заняли позиции слева и справа, приготовились к атаке. «Погодите!» – бросился к ним Ренат. Морев оглянулся. «Что еще?» Ренат посмотрел на Марьяну. «Спроси дебила. Нас видели с командного пункта?» Марьяна не поняла его замысла, но вопрос задала. Выслушала ответ. «Нет, не видели. Мы же заклеили телекамеры». Молодой человек перевел взгляд на Морева. «Пусть первым пойдет дебил. С поднятыми руками. Ну, или что они делают, когда идут сдаваться?» Морев понял, молча глянул на Марьяну. Она затараторила по-китайски, английски, русски, помогая себе жестами. «Они разводят руки в стороны». «Вот пусть и выходят с разведенными руками. Это собьет командира Варриха с толку». «Попробуем», — не стал противиться идее Морев. «Всем план перекресток. Слушать команду. Объясните ему, что делать». «Его убьют», — засомневалась Марьяна. «Я уроню его на пол», — предложил Валек. «А там как боженька решит», — ухмыльнулся Дылда. «Все мы под топором удачи ходим». «Дебилом займусь я», — сказал капитан Морев. «Объясните ему задачу. Выйти и сразу начать говорить, мол, он не виноват, машина работает неровно и всякую прочую галиматью». «Подождите», — остановила его Марьяна, вслушиваясь в торопливый лепет оператора. «Он говорит, что здесь есть компенсационный костюм». «Как на нем?» — сообразил лейтенант. — Да. — Где? — Здесь. — раздул ноздри Морев. Дебил просеменил к стене камеры управления за крайним пультом, повозился под ним, и в стене со звонким щелчком откинулись створки узкого шкафчика, в глубине которого висел сложно чешуйчатый блестящий костюм. Дебил снял костюм, чем-то напоминающий комбинезон спецназовца Вариха, подал Мореву. Капитан примерил. «Пойдет! Здоровые ребята эти Вариха!» Он начал одеваться. «Пусть поможет с застежками!» Костюм и в самом деле пришелся в пору, хотя Морев был крупным мужчиной. Даже шлем сел на голову с первого раза. Дебил помог капитану зарастить шлем, превращая его в вариха-оператора, и Морев, взяв в руки пистолет, скомандовал. «Товьсь по нулям! Повторяю задачу! Прорываемся к их главному штабу, захватываем систему управления! Патроны беречь, стрелять только на поражение! Гражданские идут в арьергарде! Вопросы?» Ответом была тишина. Марьяна хотела что-то сказать, но Ренат сжал ей локоть, и она промолчала. «Двинулись!» Команда Морева рассредоточилась слева и справа от проема двери. Ренат и Марьяна присели за креслами. Дебил сделал два переключения на пульте, дверь стала отодвигаться. Морев Вариха крепко взял оператора за руку, выставил перед собой и, когда дверь открылась, подтолкнул пленника к выходу. Дебил послушно шагнул в проем, руки в стороны, и за ним вышел Морев, также раскинув руки, особым приемом держа пистолет так, чтобы его не сразу увидел противник. Взору капитана открылось помещение кубической формы с голыми металлическими стенами. С потолка на кабину управления транслятором был опущен ажурный конус, увитый спиралями. Сама кабина, охваченная трубой генератора, стояла на небольшом квадратном возвышении, окруженном частоколом тускло светящихся стержней. Кроме того, кабину, формой она напоминала пирамиду со срезанной вершиной, окружала цепь вариха солдат, направивших на дверь руки с нарукавниками плазменных излучателей. Их было не меньше дюжины, и все они прикрывали грудь прозрачными щитами. Когда дебилы Морев вышли, цепь дрогнула, отступила. Оператор застыл, поводя плечами, ворочая головой, потом вспомнил наставление Морева и быстро заговорил умоляюще испуганным тоном. Спецназ Вариха отреагировал на это не по-военному, сосредоточив внимание на нем, не увидев в спутнике оператора источник угрозы. И это было их ошибкой. Грянули три выстрела, сделанные за одну секунду. Огонь открыл Морев, после чего он сбил на пол пленника и упал сам. Все три пули нашли цели, нейтрализуя стоящих напротив двери киберсолдат. Капитан стрелял в голову, и щиты солдат не спасли. Они еще падали навзничь, не успев открыть ответную стрельбу, еще падали дебил и сам Морев, а вслед за его выстрелами, почти одновременно с ними, с задержкой на полсекунды, открыли огонь бойцы отряда. Стрельба длилась несколько мгновений. Последнего киберсолдата, успевшего таки выстрелить, хотя и не прицельно, плазменный сгусток угодил в стену резервного хроноприемника, снял дылда, израсходовав два патрона. И наступила тишина, прерванная на пару секунд стуком падающих тел. Марьяна метнулась из кабины, как птица. Ренат, не чувствуя веса гвоздобоя, выбежал следом, ошеломленный простотой и скоростью развязки, глянул на лежащие тела, на дыру в стене помещения, сглотнул. Он был потрясен. Однако говорить об этом, признаваться в своем восхищении он не стал. Это прозвучало бы по-мальчишески. Встал с пола одуревший от стремительной атаки дебил. Бойцы Морева разбежались по отсеку, добили двух киберсолдат, сосредоточили стволы на открытой двери помещения, ведущей в слабо освещенный коридор с грубыми ребристыми стенами. Коридор был коротким, из него доносились странные шумы. Тихий ляск, шлепки, топот, почти неслышные голоса, шелест и жужжание. «Нас ждут», — одними губами выговорил лейтенант. «Ты знаешь другой путь?» — скривил губы сержант Синенко. «Нет». «Не останавливаться», — сказал Морев будничным тоном, проверяя обойму в пистолете. «Выходим с тем же финтом. Объясните ему». Дебил расширенными глазами оглядел трупы соотечественников, вдруг сел на пол и заплакал второй раз. Бойцы начали переглядываться. Морев озадаченно потер пальцем кончик носа. «Пусть остается», — сказала Марьяна. «Я пойду вместо него». Лейтенант изумленно воззрился на нее. «Вы его жалеете?» «Не хватало еще», — мрачно сказал Синенко. «Они будут ждать вооруженных мужиков. Женщину они не ждут». «Все равно, это...» «Отставить, Махлин!» Морев пристально заглянул в глаза девушке, пытаясь найти в них неуверенность или сомнение. не нашел. Вы понимаете степень риска? Я прыгала со скал Хаттенги. Слабо улыбнулась Марьяна. Дважды попадала в переделки с поножовщиной. И у меня хорошая реакция. Ренат неожиданно для самого себя сделал шаг вперед. «Я пойду с ней!» Марьяна прищурилась, оглядывая его решительное лицо, улыбнулась еще раз, положила руку на плечо. «Подстрахуешь?» «Да!» С дрожью в голосе ответил он, осознавая, что пути назад не будет. Она посмотрела на Морева. «Отдайте ему костюм, он пойдет вместо вас!» Капитан усмехнулся. «Мадам, я выше вас по званию!» «Вы хотите сохранить звание или жизнь?» С вызовом спросила Марьяна. «Если вас убьют, мы все погибнем. Это не тот случай, когда командир должен мчаться впереди всех на лихом коне. Подобные трюки удавались только Чапаеву». Морев изломил бровь, разглядывая попеременно лица Марьяны и ее спутника, дерзкие, полные решимости, проговорил. «Вы берете на себя ответственность?» «Да!» — отрезала Марьяна. «Вы?» Ренат поймал на себе взгляды бойцов подразделения «Рысь», унял дрожь в животе. Решение было принято, отступать было некуда, но самое главное, Марьяна верила в него. «Я готов!» Морев почти не колебался, хотя чего ему стоили подобные решения, знал только он и сам Господь Бог. «Спросите, куда мы попадем?» Дебил, ожидавший, что его снова пошлет на расстрел, залепетал что-то срывающимся голосом. «Мы попадем в транспортный зал центра. Операционный зал, откуда осуществляется управление всеми системами контроля и связи, располагается над ним. Таких камер, в какой мы сейчас находимся, всего две. Одна здесь, другая с противоположной стороны транспортного терминала». «Будем пробиваться наверх!» Морев начал разоблачаться. Он умел ценить время. На переодевание ушло 2 минуты. Костюм Варриха был великоват, но движений не сковывал. Ренат подвигал руками-ногами, осваиваясь, потянулся было за гвоздобоем, но Морев отобрал винтовку у него. «Это лишнее!» «Но я останусь без...» «Могу дать пистолет!» «Его мгновенно раскроют!» — проворчал лейтенант Валек. «Пусть возьмет эту штуковину!» — протянул дылда пику, стреляющую электрическими разрядами. Ренат сжал пику правой рукой, левую протянул Марьяне. «Идем?» Она сердито отвела руку. «Мы не маленькие дети! Я пойду впереди. Упри копье мне в спину, будто я твоя пленница. Это заставит уродов сомневаться». И они двинулись по коридору, прислушиваясь к нарастающему шуму. Бойцы отряда, чуть приотстав, последовали за ними. Марьяна, раскинув руки в стороны, как того требовали правила Варриха, продавила телом какую-то невидимую пленку, вышла в огромный зал, освещенный десятком ярких осветителей в форме латинской буквы V. Свет резал глаза, проникая, казалось, прямо в голову, поэтому разглядеть ничего детально не удалось. Ренат увидел лишь смутные решетчатые громады, светящуюся голубую колонну за ними, цепь черных фигур, застывших в 2 десятка шагов, и висящую над ними овальную глыбу стекла, усеянную огнями. Только через пару мгновений он понял, что стеклянная глыба — вертолет Варриха. Он и издавал пульсирующее жужжание шелест, производимое невидимым от скорости вращения винтом. «Беги назад!» — сдавленным голосом проговорила Марьяна. «Пусть поищу другой путь. Я отвлеку их внимание. Поздно. С трудом расцепил Ренат окаменевшие челюсти. Иди, пока они не начали стрелять. Девушка сделала шаг, другой, третий. Ренат не отставал, синхронно с ней переставляя отяжелевшие ноги. Марьяна вдруг торопливо заговорила по-китайски, с варьиховской интонацией, взлаивая. Неизвестно, поняли ее киберсолдаты оцепление или нет, но выстрела все не было. Один из солдат шагнул навстречу идущим и понятным жестом, ладонь вперед, преградил им путь. Марьяна замолчала, остановилась. Из-за спин вариха спецназовцев вышел громадный, на голову выше всех и чуть ли не вдвое шире, псевдочеловек в черном мундире с нелепой каской-бейсболкой на голове. Ренат узнал его. Это был, по словам дебила, начальник личной стражи правителя по имени Кобра. В руках он держал тросточку, похожую на стек. Он подошел к Марьяне почти вплотную, оглядел ее, потом направил стек на спутника, и Ренат с пронзительной ясностью понял, что его сейчас убьют. Электрическая пика в его руке ничего не меняла, он был обречен. Однако командир лихого варриха спецназа напрасно считал себя хозяином положения. Отвлеклись на секунду его бойцы, отвлекся и он сам. А потом Марьяна, которую он выпустил из виду, применила прием, уронивший его на пол, и начался бой, в который на стороне вернувшихся домой людей выступили те, кого они меньше всего ожидали.